Глава 15. Вот это настоящий мужчина! Костеглавый говорил, что такая реакция – это нормально. Что это своего рода инстинкт, заложенный глубоко в сознание, и такой есть у любого человека. Вух! Что-то подняло Сноули в воздух. Это Ван Джен активировал свою способность. После этого он быстро отошел назад и произнес: «Я согласился помочь тебе пройти это испытание, и ты обязательно его пройдешь!» Подстрекать Зага не было больше никакой необходимости. Уже образовавшаяся ненависть к Ван Джену заставила его полностью забыть о существовании девушки. В эту секунду Заг из бездны ничем не отличался от обычного насекомого. Он, как ополоумевший, бросился в атаку. И с таким напором справиться было уже невозможно. Ван Джен уже не успевал создать диски ветра и огня. У него совершенно не было на это времени. И даже если бы он успел это сделать, совершенно не факт, что он смог бы убить ими этого монстра. Странным было то, что, казалось, Ван Джен уже сам перестал сопротивляться и спокойно смотрел на напирающее на него существо. Хотя отсутствие двух лап повлияло существенно на скорость Зага, безумная ярость сделала его еще более устрашающим, чем раньше. В этот момент Сноу Ли увидел на лице Ван Джена уверенную улыбку. Он выставил обе руки перед собой. При первой попытке комбинирования способностей он захотел создать диски из ветра и огня в реальном мире. Однако из-за нехватки опыта в контроле над энергией, в тот момент он разнес всю свою комнату в общежитии. Что если он попробует провернуть нечто подобное сейчас? В виртуальном мире умереть по-настоящему он не сможет. Так что где еще проверять это, если не здесь? Вух, вух! В левой руке у него оказались ледяные языки пламени, а в правой – огненный шар. Сноули вытаращила глаза. Чего это задумал Ван Джен? Неужели? Считалось, что так называемое комбинирование способностей возможно лишь при схожести стихий. Но Ван Джен, как редкий обладатель способностей двух разных типов, решил попробовать, что произойдет, если попытаться слить воедино два противоположных элемента. Они могут как нейтрализовать друг друга, так и создать некий коллапс, иначе говоря, очень мощный взрыв. В этом отношении Ван Джен был полным безумцем. Эта идея не покидала его с тех пор, как он вообще узнал о возможности слияния энергий. Хотя у него были явные проблемы с контролем, его тело имело возможность воспроизводить одновременно две разные способности X. Этот процесс мог регулироваться как с помощью техники слияния, так и с помощью техники клинка. Тело же было не более чем посредником для этого процесса. Но что же до синтеза, то у Ван Джена не было никакой уверенности в его успехе, ибо слияние могло иметь два результата – либо рассеивание, либо детонация. Ван Джен обдумал множество различных возможностей, но ни одной он так и не опробовал. Так когда еще это делать, если не сейчас, в момент жизни и смерти? Зак уже почти подошел к нему. Ван Джен не шевелился, он ждал. Он обязательно должен был дождаться критического, самого опасного момента. Паук Зак не использовал свои лапы. Он открыл свою пасть и собирался проглотить стоявшего перед ним человека. Ван Джен слегка улыбнулся. «Вот он момент!» Вдруг он соединил обе руки. В одно мгновение весь зал поглотил ослепляющий свет. Сноули тут же лишилась возможности разглядеть что-либо вокруг. Единственное, что ей запомнилось, была улыбка Ван Джена и его слова. «Я же сказал, что ты пройдешь!» Раздался взрыв, от которого содрогнулись земля и небо. Трое ожидавших у входа в зону испытания уже были готовы сойти с ума от волнения. В их головы стали закрадываться недобрые мысли, в особенности у Реддингтона. Чем там занимается этот поганец Ван Джен? Неужели он хочет? У мужчин в определенных ситуациях могут появляться разного рода странные мысли. Поэтому от одной лишь идеи, что Ван Джен мог некрасиво поступить со Сноу Ли, Реддингтон чуть не потерял голову. «Этот щенок! Мать его! Ему больше не жить!» Айцао и Давлей в это время думали о другом. Неужели у испытания «Ледяной рубеж» есть еще какой-то выход, куда эти двое могли переместиться? Так или иначе, все уже должно было закончиться. Так в чем же дело? Где они? «Может ли быть, что они уже вышли из мира мудрецов?» «Как это возможно? Мы же еще здесь! Миссия не закончена!» Реддингтон уже скрежетал зубами от гнева. От былого джентльмена не осталось и следа. «Этот чертов подонок ведь в желтом классе, верно? Не позволяйте ему больше попадаться мне на глаза, иначе я...» В этот момент рядом с ними появился яркий свет и показался Ван Джен. Все трое злобно уставились прямо на него, жалея, что не могут прибить его здесь и сейчас. Ван Джен лишь пожал плечами на это, улыбнулся и вышел из игры. Испытание было пройдено, так что здесь ему было больше нечего делать. То, с чем он столкнулся сегодня на этом испытании, указало на его слабое место. Трещину в его духовном мире, однако Ван Джен ничуть не переживал об этом. Тренировки Костеголова были безукоризнены. Но Костеголовый был роботом, Ван Джен же в свою очередь себя к роботам не относил. К тому же ощущение от получения раны на самом деле превосходно. После сражения силу Ван Джена осталось лишь на то, чтобы плюхнуться на свою кровать. По возвращении в общежитие у него все еще было бледное лицо, но с него никак не сползала слабая улыбка. Реддингтон и девушки после его ухода возмутились пуще прежнего. Этот ублюдок сыграл роль ложки дёгтя, испоганившей целую цистерну мёда. «Тщательнее нужно выбирать себе друзей», – проворчал Реддингтон. Но Айцао и Давли в первую очередь задавались другим вопросом. «Что со Сноули?» Через некоторое время после ухода Ван Джена в сгустке света появилась и их подруга. «Сноу, ты не представляешь, как мы переживали за тебя! Ты как?» – произнесла Айцао, сразу бросившаяся к ней. В мире мудрецов им не грозила опасность смерти, однако опытные игроки знали, что здесь можно получить психологическую травму, и потому девушки действительно очень переживали за подругу. Сноули улыбнулась. «Всё хорошо». «Что значит хорошо? Сноу, впредь держись подальше от таких типов, ладно? Выросшие в бедности обычно очень жадные до богатеньких и хорошеньких девушек. Только сами не стоят ни черта!» Реддингсон ухватился за возможность хорошенько пройтись по этому несимпатичному ему парню. Сноули только улыбалась. Давлея лишь теперь подумала, что что-то не так. «Сноу, ты... как это возможно? Ты не умерла там? А, да вы посмотрите! Испытание наконец-то пройдено!» Для Айцао это стало настоящим открытием. Её лицо изображало абсолютное неверие. Реддингтон тоже взглянул на статус своего испытания, который тоже показывал, что оно пройдено. «Но как это возможно? Этот Зак...» «Боже мой, неужели там что-то появилось? Какой-то ключ к прохождению?» — с любопытством спросила Давлей. Сноули всё ещё глупо улыбалась и лишь помотала головой. «Испытание пройдено, и это было незабываемо. Неужели это... Ван Джен?» Айцао с трудом подбирала слова. «Не может быть. Уровень его способности X не выше нашего. Без меха, каким бы талантом он ни являлся, он ни за что не смог бы одолеть голыми руками насекомое из бездны!» То, что изначально было сомнением, теперь превратилось в уверенность. Они были студентами чёрного класса и уже изучали этих насекомых из бездны, и хорошо понимали, на кого они натолкнулись. «Айцао, ты помнишь, что я тебе говорила? Он всемогущий человек!» Глаза Сноули были наполнены блеском, эта битва глубоко врезалась ей в память. Такого рода потрясение не шло ни в какое сравнение даже с Эйджи. Этот парень обладает ни с чем не сравнимой дерзостью и уверенностью в себе, а главное, он очень ответственный. Вот это настоящий мужчина! Лицо Реддингтона изображало откровенную неприязнь. Он никак в это не верил. Как такое возможно? Даже его убили за доли секунды, здесь точно что-то было нечисто. Но Сноули не собиралась распространяться на эту тему, рассказывая о способностях Ван Джена. Он доверял ей, а она не предавала доверия людей. На самом деле сражение с Загом можно было считать его поражением. Но учитывая, что они проходили коллективные испытания в мире мудрецов, найти общую смерть стало для него достойным выходом из положения. Мощи и силы контроля Ван Джена пока не хватало. Но рискнув однажды, в сердце Ван Джена затеплилась надежда. Значит, слияние двух противоположных элементов всё же возможно.